всем нам от весьма немногочисленной группе писателей. Виктор Петрович не называет здесь имен, но, несомненно, что среди них, по его мнению, самое почетное место занимает Василий Быков. Астафьев и Быков — одногодки, почти ровесники, оба фронтовики, причем Быков тоже ушел на фронт добровольцем. Воевал он в маломерной, по определению Астафьева, артиллерии, был тяжело ранен, однажды едва избежал расстрела. И известно, что Виктор Астафьев читал постоянно и много. Это при том, что чтение для него, потерявшего на войне глаз, было нелегкой работой. Поэтому он был прекрасно знаком с творчеством тех своих собратьев по перу, которых он выделял из ряда военных писателей. Константина Воробьева, Евгения Носова, Юрия Бондарева. Произведения Василия Быкова для Виктора Петровича обладали, конечно, особой притягательностью. Он рассматривал их как своего рода мерило художественной правды. Чем больше Астафьев читал Быкова, вникая в сущность пережитого, условия и последствия войны, тем острее он воспринимал прошлое, окончательно высвобождаясь от романтического ореола в осмыслении победы. Творческие общественные позиции Астафьева и Быкова с годами становились все более созвучными. «Выполняющий долг писателя и гражданина», так Виктор Астафьев назвал в 1974 году свою первую статью о творчестве Василия Быкова. Она была приурочена к 50-летию белорусского прозаика. Тон ее был возвышенным, можно сказать, выспренним. Настала пора держать отчет, становиться на боевую поверку 24-му году, великому и горькому. Году бойцов, которые докажут потом в труде и на войне, что они помнят не только о своем человеческом назначении, но и о той ответственности, какой наложило на них время, их год. 19 июня 1924 года в тихой, лесистой, трудовой Белоруссии родился будущий воин и писатель Василий Быков. В той же статье Астафьев отмечает, что встречался с Василием Быковым пока только мимолетом, в толчее писательских съездов и собраний. Потом мы изредка писали друг другу. Несмотря на это, продолжает Астафьев, я давно знал и знаю этого человека, с простоватым, на первый взгляд, лицом застенчивого сельского интеллигента, с умно и, опять же, застенчиво, скромно мерцающими под роговыми очками глазами, вешние прозелень которых выдает истинного сына Белой Руси. С рождения увиден, и навечно отражен в них цвет спокойно зеленеющей родимой земли, которую белорусы умеют не только любить и оплакивать, но и умирать за нее. Не к месту, может, а все ж напомню, что в Отечественную войну погиб каждый четвертый белорус. Представление о личности Василия Быкова у Астафьева связано с его творческой сутью. Писательский труд, как давно замечено, не что иное, как отражение души, свет ее. Труд истинного писателя, произведением созданный, всегда похожи на него самого. Оттого и происходит узнавание писателя по книгам и мыслям его. Вот, собственно, почему и на Урале, и на севере, и по всей советской стране люди разумеют его, где-то по соседству живущим, и словно забывают напрочь, что под произведениями Василия Быкова стоит мелко набранный перевод с белорусского. Это не обезличка национального, не отрицание принадлежности к своему народу. Это та самая творческая индивидуальность, та сила таланта, которая стирает всякую условность общения между людьми и делает единым читателя и писателя в любви и доверительности друг другу. Хотя самому писателю, работающему на родном языке, общение с широким многонациональным советским читателем создает дополнительные очень большие сложности и трудности. Ведь как бы хорошо ни переводили произведения, утраты, особенно языковые, при этом неизбежны. Астафьев считает, что творчество белорусского прозаика явилось болевым отражением потрясающего и героического времени Отечественной войны. Сам участник войны, пехотинец, проливший кровь, пот и слезы в окопах и госпиталях, Василь Быков был честным и ярким своим талантом приговорен нести тяжкую и славную долю бойца и в литературе. Характерным для середины 70-х годов было то, что фронтовое поколение литераторов еще ощущало себя неким целым, неразобщенным содружеством людей. Основанием для этого, по Астафьеву, было то, что писатели-фронтовики не искали легкой доли ни в жизни, ни на войне, ни в работе. Они всегда верили в справедливость, в правду. Эта солдатская правда не только объединяла их, она поначалу помогала им выстоять в начинавшихся литературных битвах с серьезной критикой, засилием серости, идеологической зашоренностью. Повести Василия Быкова оказались под огнем критики одними из первых, уже в конце 50-х годов. Прозаика критиковали за сгущение красок, за окопную правду, хотя само это понятие войдет в обиход несколько позже. Оно будет применяться к книгам представителей так называемой лейтенантской прозы — Виктору Некрасову, Константину Воробьеву, Григорию Бакланову, Юрию Бондареву и другим их коллегам по перу. Правда, на них критика будет нападать все же не так жестоко и яростно, как на поздние произведения Василия Быкова и Виктора Астафьева. Первый виток критической молотилки произведений Василия Быкова как-то удалось приостановить. По мнению Астафьева, свою роль в этом сыграли и общественные мнения, читательская привязанность и влияние фронтового содружества и силы характера самого Василия Владимировича. Быкова Астафьев сопоставляет с литературным героем, лейтенантом Ивановским из его же повести «Дожить до рассвета». Смертельно раненый, почти замерзший лейтенант Ивановский не дает себе умереть, держится уж какой-то запредельной силой за жизнь ради того, чтобы выполнить свой воинский человеческий долг. Вот если бы все наши граждане и воины выполняли долг перед Отечеством, как лейтенант Василия Быкова. В своей статье Астафьев упоминает тех литераторов, кому выпала честь родиться в 1924 году и рапортовать в полувековой юбилей в 1974 году о пройденном пути. Юрия Бондарева, Николая Старшинова, Юлию Друнину, Григория Бакланова, Юрия Гончарова, Михаила Горбунова. Спустя несколько лет, в 1979 году, Астафьев вновь обращается в печати к творчеству Быкова. На этот раз поводом для статьи становится выход в свет повести «Пойти и не вернуться». Он рассматривает ее в ряду других произведений, которые складываются в некую личную летопись войны. На ее страницах автор добивается все большей объемности и углубленного психологизма. Добро у Быкова не смешивается со злом. Между ними даже не размываются границы. Всегда видно, с кем сердце писателя. Есть в этой повести, как будто привычное Быковской, одно необычное для писателя новшество. Главным героем произведения является женщина. Поначалу обязанности Зоськи, Нарейка в партизанском отряде просты. Она стоит при кухне. Но приходит ее час. Ей с напарником надо отыскать пропавшую группу своих боевых товарищей. Для Зоськи важно выиграть свою войну. Увы, не суждено будет это сделать. Шкурник присосется к ней, за ее неширокой спиной пытается спрятаться от войны. Он выработал свою ущербную мораль, главное — спасти себя, а у Зоськи, напичканной пропагандой, сформулирован жизненный принцип с небольшим изменением: или мы их, или они нас. Заметим, что изображение женщины в литературе вообще дело сложное, а в книге о войне, да и на такой ужасный, тем более. Но вот взялся мастер за дело, и все женские слабости, грехопадение, смятенность, запутанность чувств, наивность, растерянность, неумелость не мешают полюбить ее горькой и раскаянной любовью, страдать вместе с ней из-за нее. Автор повести, честно и твердо выполняющий долг бойца и гражданина, новой повестью, по мнению Астафьева, сделал шаг вперед в своем сложном и напряженном творчестве. В этих рассуждениях и посылах еще чувствуется общая для советской литературы тех лет платформа. Но пройдет четверть века, именно эти два писателя окажутся в центре новых идеологических и духовных конфликтов времени, причем Василь Быков в родной Белоруссии, а Виктор Астафьев в России. Ну а советская родина, за которую они оба сражались в годы Великой Отечественной войны, останется в прошлом, в их невозвратно ушедшей юности. Конечно, многое в оценках двух писателей, их столь близких общественных позиций и творческих взглядов, еще требует кропотливого изучения, анализа. Частично об этом дают представление публикуемые ниже письма, главным образом за исключением одного Астафьева Быкова. Большинство сохранившихся писем Быкова Астафьеву было опубликовано в книге «Астафьев Виктор Петрович. Собрание сочинений в 15 томах. Красноярск. 1998 год. Том 15. Письма». Астафьев Быкову из Перми. «Дорогой Василь, из дальних странствий возвратясь. В Латвии был на декаде русской культуры и еще раз убедился, что даже латыши, по сравнению с нами, русаками, живут богаче, честнее, чище и уважительнее друг другу. А у нас? Только что завалили у меня сына и дочь на экзаменах в университет. Они, конечно, не вундеркинды, но ребята честные, трудились много перед экзаменами. Однако папа писатель и все тут. Обывателю этого достаточно. А самый воинствующий, самый жирный обыватель у нас развелся среди интеллигенции. Мои дети всю жизнь с первого класса страдают из-за меня. Я уж им говорю, чтобы не признавались. Говорят, папа — мастер лесоразработок, мама — домохозяйка. Я и сам себя часто рекомендую мастером леса. Мне-то ничего, а ребятам плохо. Теперь вот куда их девать? Работу найти трудно, учиться негде. Хоть повесь их у горсовета на столбе так впору. Очень рад твоему письму, Василь, очень. На декаде вместе со мной была Юлия Друнина, тоже наш брат, солдатка. Так мы как-то вспоминали тебя. Право же, и слезы у меня в горле закипают, как я подумаю, что наша солдатская верность и преданность друг другу и есть еще то светлое окно, к которому стремишься из житейской бури, и теплеешь душою своего солдатского огонька. Дай нам Бог до конца наших недлинных дней быть в одном строю и сохранить бесценные по нынешним дням чувства уважения и привязанности, которые помогают жить и работать. Я все возился с кражей, защищал ее при издании от подозрительных людей. И сейчас вроде бы ушла в набор повесть. Закончил книгу «Последний поклон». Это о детстве, лучшая моя книга, после которой можно бы и удочки сматывать. Но жить-то надо. Книга будет издаваться в Перми в 68-м. Почему в Перми? А здесь мне ее легче защищать. Пусть будет маленький тираж, зато я не дам тронуть в книге ни одной запятой, ибо дорога она мне, как никакая другая книга. Я пришлю тебе эту книгу непременно, если она выйдет. Вот тебе свежая новость. Проездом я звонил в Новый мир. В 7-й номер у меня должен был идти рассказ, кажется, приличный, ответили. Весь 7-й номер, кроме вашего рассказа, зарублен цензурой. Сейчас мы 8-й номер делаем 7-м, чтобы не переверстывать книжку журнала. 8-й начинаем формировать снова. Значит, ваш рассказ еще раз будут читать, и уцелеет ли он, не знаем. Такие-то дела. Но уже появился иммунитет. Слово-то какое, мать бы его за ногу. И я, дорвавшись до стола, живая в деревне, маленькой и тихой, пишу свои записи. Я их постоянно пишу. Короткие заметки, этюды, зарисовки. Что-то ложилось в памяти, не дает покоя. Записи эти не дают расквалифицироваться, помогают сохранять форму и вообще помогают отрабатывать стиль и звук. А главное, я пишу их с натуры и плюю на всякие условности литературные и цензурные. Надо жить и исполнять свои обязанности, как сказал товарищ Фадеев. Так многое сделавший для того, чтобы мы свои обязанности исполняли с горькими слезами, чтобы из нас кровь пили за каждую правдивую строку. Вот и все, Василь. Спасибо тебе за письмо и картинки. Желаю тебе здоровья и работы. Остальное все не так уж и важно. Привет твоим домашним. Жму руку, твой Виктор. 4 августа 1967 года. Большой привет Алёше Карпюку. Следующее письмо от Астафьева получено Быковым 24 октября 1967 года. «Дорогой Василий, наконец собрался послать тебе вещную книгу. В руки так и не сумел отдать. Потом книги кончились, и сейчас вот только запасливый редактор вручил мне растяпистому автору две пачки моих книг. Словом, лучше поздно, чем никогда. Жил я почти все лето в деревне, работал и читал. Прочел твою «Атаку», и что-то меня в ней глубоко не устроило. Она написана просто, доступно, уверенной рукой. Быт войны в ней суров и точен, ротный сделан отлично, но вот в главном. О чем повесть? О том, что еще одна атака, еще одна рота погибла? Ну, во-первых, таких повестей уже тьма, и, во-вторых, спустя так много лет после войны, просто бытопись войны уже не устраивает такого привередливого читателя, как я. Столкновение между Ротным и Гриневичем не получилось, оно где-то за кадром. Сам кадр или цензура слопала, или его отредактировали в «Новом мире», что там имеет дело довольно ловко и профессионально. И остается столкновение за обмена Чумака. Но ты сам знаешь, что на передовой не такие дела делались, все было шито-крыто. А если бы Гриневич заявил о своем несогласии, сославшись на пункт такой-то, приказа такого-то, то его возненавидели бы, глядишь, тихо пришили бы. А ты его пытаешься асимпатизировать, реабилитировать в глазах солдат смерти. Что-то не то и не так. А коли не получилось этого узелка, не получилось доказательной и последняя атака, и гибель роты. Я понимаю, намек, обстоятельства сложились так, что ротному деваться некуда. Иди и умирай, или героем будь. С героя спрос не столь строгий, но отправная эта точка какова. Доложил, что высота взята, а сам... Но, Василь, на фронте столько обманывали друг дружку. Там был такой бардак и столько лжи, что этот грех утонул бы в наступательной неразберихе, и ротный тертый калач вывернулся бы все равно. А тут он идет остатки роты на гибель, и уже... потому делает с ней симпатичен и совсем не герой. Герой в нашем понятии был тот из командиров, кто берег солдат, не гнал их попусту из окопов и делал все возможное, чтобы отсидеться в земле. Какая-то литературная заданность есть в поведении Ротного и Гриневича, какое-то психологическое диктаторство со стороны автора, насилие над происходящими событиями. Логика правды в главном сбита, нарушена, и все время ощущение такое, что чего-то недоговорено, недоделано, недомыслено. Думаю, что и изрезали повесть свою. Пятый номер выходил с марта до августа, и что ж с ним делали? Рассказы в номере очень слабые, и весь номер, кроме стихов Васи Казанцева, очень слабый. Совсем добивают, видно, новый мир. Ты, Василь, не обижаешь, что я тебе написала повесть. Я знаю, как ты ее долго и трудно писал, как было тебе тяжело после литературной баталии снова идти в рабочие русла. Но я тебе все это написал как солдат солдату, а нам нечего прятать глаза друг от друга и бояться правды. Тем более, что я совершенно не настаиваю на своей правоте, как и всякий читатель. Я могу глубоко ошибаться и заблуждаться. Читал ли ты рассказы Николая Грибачева «В знамени»? Вот удивительный писатель. То выдаст фельетончик на уровне многотиражки, тот написал отличные рассказы. Но в этом же номере напечатан большой цикл стихов вашего лауреата Бровки. Какое непроходимое говно, какая банальщина и поэтическая беспомощность. Любого молодого автора со стихами такого уровня в газетку не пустили бы, а Бровку печатают, номером открывают. Сам я с 4 по 8 буду в Киеве. Пригласили на встречу ветеранов нашей дивизии. Знаешь, меня ждет, уже расстроюсь надолго, буду выбит из седла, а не ехать не могу. Война, прошлое зовут. Затем заеду в Москву и после домой. Почти все лето бился над сценарием по повести «Звездопад» для Свердловской студии. Сделал, но едва ли снимать будут. Уж очень обнаженная и неприглядная получилась у меня война. Жму руку, Виктор. Отправлено из Вологды 26 марта 1978 года. Дорогой Василь, но поздравляю. Доходили до меня слухи разные о переменах в твоей жизни, но слухов насчет нашего брата много всяких ходит, так я особого значения им не придавал. Я тебя понимаю, что ты тоскуешь в большом городе Минске. Наверное, в Гродно или под Гродно тебе надо сохранить уголок, куда бы мог бежать из столицы. Душа уже чаще и чаще просит покоя и уединения. Катимся в старость, как не сопротивляйся, не удивляйся, а все дни идут в одну сторону, на закат. Повесть твою посмотрю непременно. Я ж люблю читать. Да что ты пишешь о войне, хотя вообще-то о войне в исполнении наших писателей читаю мало. Врут, падлы, выдумали какую-то комиссарскую войну и утвердили какую-то угодную кому-то правду, которая страшнее всякой кривды. Я закончил поклон, подготовил первый том собрания своих сочинений, в 4 томах издает «Молодая гвардия», и в 1970 году выйдет первый том. Но главное, использовал передых, чтобы съездить ко фронтовым друзьям. 4 нас собралось из одного взвода. 2 из 4 работают и живут в Темиртау, так собирались там. Словно чистого кислорода наглотался, пообщавшись с фронтовыми друзьями. Какие люди-то, батюшки! Все они рядовые бойцы, жизнь какую порядочную прожили, ни одного пятнышка ни на душе, ни на теле. Очень мне поможет эта поездка, когда я начну писать вплотную о войне, очень. Сейчас я делаю мелочь, перечел все скопившееся, все рукописи, 20 штук, всем ответил ответ и написал несколько статей, предисловий, 2 записи. Сейчас вот помаленьку их ковыряю, дорабатываю. Думаю съездить на юг, полечить свою пневмонию, но с путевками очень трудно. Если не поду на юг, рвану в Сибирь, в родные горы, там у нас сухо, а здесь просто задыхаюсь от сырости и рыхлею на ходу. Ну, еще раз с новосельем. Обнимаю, твой Виктор.